Ао, теперь голос феи стал заинтересованным, а вот это любопытно. Позже расскажу, если захочешь, продолжил я, и да, мне действительно везет, так как перед лицом постоянно всплывают оповещения о повышении удачи. И насколько сильно прокачал ее, поинтересовалась зеленокожая. В смысле, прокачал, нахмурился я, не понимая, о чем она говорит. Ты ему не объяснила, как смотреть статистику. Теперь вопрос адресовался Ине. Не успела, та мотнула головой, уж прости, но за последние пару дней у меня мысли путаются от проблем. Скор сбежал, Терлов покрывает всех городских ублюдков, да еще и ты исчезла. Скор сбежал, фея вновь удивилась, да как такое может быть, ты же сама. Знаю, отмахнулась воительница, и хан, единственный свидетель того, как он смылся. Так что наш герой вдвойне важен. Аво, Стелла взглянула на меня по-новому, тебе постоянно так везет, я бы не назвал тот случай везением, скривился я, вспоминая сырую камеру, гиены человека и боль во всем теле. Так, ладно, фея вскинула руки, у меня есть идея. Какая же? Спросила Ина. Если наш герой до сих пор не научился открывать статистику, то, может, поможем ему, вдруг у него завалялось какое-то суперское умение, способное нас отсюда вытащить. Удача же имеется, а это неплохая мысль, согласилась воительница. Я не совсем понимал, о чем они, но спорить не стал. Девушки посадили меня между собой, и каждая взяла в руки мои ладони. Итак, хан, расслабься и закрой глаза, начала Ина, не думай ни о чем лишнем. Представь, что ты проникаешь в свой внутренний мир. Ага, легко сказать. Нас могут пристрелить в любую секунду, а она просит меня расслабиться. Однако же ее голос подействовал на меня благоприятно, и мне удалось спокойно вздохнуть и выполнить указания. Сперва я ничего не ощущал и не видел. Логично, глаза же закрыты. Но потом что-то зарябило во тьме, и уже через пару мгновений я приметил, как передо мной мелькают какие-то зеленые буквы и цифры. Что за фигня? И стоило мне сконцентрировать на них внимание, как они вспыхнули ярким светом, а потом раскрылись в полном своем великолепии. Имя. Хан. Уровень. 1. Сила. 5. Выносливость. 7. Ловкость. 6. Интеллект. 11. Магия. 0. Свободные очки. 0. Особые умения. Антимагия. 10. Удача. 1. Магия. Огонь. Огненная длань. 0. Вода. Мертвая вода. 0. Воздух. Щит. 0. Земля. Дрожь. 0. Опаньки. Так вот они о чем. А я-то все думал, когда смогу увидеть нечто подобное. Быстренько пробежавшись по статам, рассказал о них девушкам. Стелла, как всегда, хохотнула, а вот Ина напряглась. Видимо, слабоват я для них. Но что поделать, я такой, какой есть. Ничего страшного, воительница, видимо, решила меня успокоить. У нас есть время, чтобы потренироваться. Будет, если мы отсюда выберемся, напомнила ей Стелла, а потом вновь обратилась ко мне. А вот антимагия, это интересно, откуда она у тебя, да откуда ж мне знать, я пожал плечами, вообще, впервые вижу свою статистику, и у меня много вопросов, на все я отвечу позже, произнесла Ина, выглянув из-за кустов, когда мы вернемся домой, видимо, благодаря этому умению ты и смог пробиться сквозь блокировку Сириуса, продолжала меж тем Стелла, тогда-то ты и ощутил мою магию, как говорит Ина. Но это редкий дар, удивительно, что ты его получил просто так. Что удивительного, если он призванный, хмыкнула воительница, сама знаешь, а Быкова сюда не призывают. Вспомнить хотя бы Вала, ага, и сотни других, которые так и остались, фея покрутила пальцем в воздухе, где-то там. Сейчас не до этого, огрызнулась Ина, почему-то эта тема ее сильно нервировала. Наверное, из-за того, что она всю жизнь ждала героя, а те, кто появлялся, сразу исчезал или погибал в первые дни. Как нам помогут антимагия и удача? Хм, Стелла задумалась, даже не знаю. Стоп, я вмешался в разговор. Насколько я помню, у вас была прочная мысленная связь с Хиккой, верно? Ну да, и что? Не поняла меня воительница. А вот ее подруга сразу же смекнула, что к чему. Точно, фея щелкнула пальцами, и раз она столь сильно к тебе привязана, то и Хикка тоже должна с тобой общаться. Да, она что-то об этом говорила, кивнул я, вот только между нами не такие крепкие узы. Вот сейчас это и проверим, на лице Стеллы появилась хитрая улыбка, если ты, действительно, тот самый призванный герой, которого пророчили наши красотки, с усмешкой посмотрела на Ину, то между вами должна быть такая же мощная связь, а вместе с ней ты можешь общаться с Хиккой. Подожди, остановила ее Эйна, ты же знаешь, что она, у нас нет выбора, развела руками Стелла, с помощью антимагихана можно пробиться до Хикки, а его удача должна этому поспособствовать. Или у тебя есть другой план? Нет, хмуро произнесла воительница. Ну вот, феечка вновь взяла меня за ладони, а теперь, мой дорогой, ты должен сделать невозможное, спасти нас. Глава 13. Я вновь закрыл глаза и представил мне вредную, но при этом обольстительную горничную с розовыми волосами. Да, именно это и просила сделать Стелла, говоря, чтобы я мысленно потянулся к ней. Сперва представил поместье Эйны, а уже там и девушку-призрака, что я и сделал. Вот только сколько бы ни пытался, но обратной связи не было. Я просто сидел, и будто сам с собой говорил, ничего особенного. Нет, через некоторое время я покачал головой, открыв глаза. Ничего не выходит. Да как же так, не унималась фея, ты должен, хан. Прости, но я не обладаю телепатией, пробормотал я, действительно, чувствуя легкую вину, но вместе с ней и раздражение. Каким, черт возьми, образом я должен все здесь решить? Я простой парень, которого забросило черт пойми куда, а от меня еще требуют невероятного. Надо, дорогуша, твердила Стелла, и уже с силой сжала ладони, пойми, это наш единственный шанс. Стелла, перебила ее Эйна, прекрати, мы найдем другой выход. Хан только прибыл, он не может быть великим воином с первого же дня. Тоже верно, согласился с ней я, хотя признаюсь, что ее слова кольнули. Но правда есть правда. В общем, я кое-что придумала, продолжила воительница, сейчас вы. Но не успела она закончить, как в кроне дерева послышался крик, а следом за ним на землю рухнула чья-то безжизненная тушка, заливая все вокруг кровью. Плюс 0-1 удача. Опаньки, удивился я, кажется, получилось. Ты о чем? Не сразу поняла меня Стелла. Хикка, догадалась Эйна, она все-таки пришла. Крики раздавались все чаще и чаще, и мертвые стрелки сыпались на земь, словно переспелые груши. Тогда-то к древу побежали другие загонщики, которые, как оказалось, тоже сидели в засаде вокруг полянки. Ну не гниды, а вперед! Воскликнула Эйна и, выхватив меч, отобранный у одного из врагов, ринулась на свет. Стелла же мигом достала арбалет и приготовилась стрелять. Благо, болтов было предостаточно, мы ведь трупы просто так не оставили, а обыскали на наличие чего-то ценного. Естественное, подобного нашли много. Чего стоишь, рявкнула на меня фея, уже целясь в ублюдков, помоги им. С ума сошла, выпалил я, глядя, как Эйна разрезает одного загонщика за другим, меня там прикончит за пару секунд, не будь тряпкой. Стелла бросила мне копье, ты же герой, да еще и везучий. Вперед, не знаю, что тогда на меня больше подействовало, адреналин или страх показаться трусом, наверное, и то и другое, но в какой-то миг я отринул все мысли и с воинственным криком бросился в атаку. К тому моменту яблоки перестали падать с дерева, но Хикка так и не показалась, зато Эйну успели окружить загонщики, она попросту не справлялась с их количеством. Видимо, здесь были не только участники смертельного забега, но и охрана сего мероприятия. Что, в принципе, логично. Специально для таких вот случаев Сириус нанял здоровенных монстров под 2 метра. Не удивлюсь, если и они были какими-то оборотнями. Хотя рожи их я не видел, лишь лохматые спины. И в одного из них я и вонзил лезвие. Монстр взревел от боли, когда обычное копье прошило его насквозь. Наверное, они были либо слишком хорошо заточены, либо зачарованы, ведь должны же загонщикам выдать какое-то навороченное оружие. Кто ж знал, что оно перейдет в наши руки. Но, как бы там ни было, на меня обратили внимание и остальные твари. И вот тогда я осознал свою ошибку. Ведь копье просто так не вытащить из тела, которое, кстати, завалилось и придавило древко. «Зря ты это сделал», — прорычал один из них с плоской коричневой мордой. Клыки торчали из пасти, мешая говорить, но его это не особо беспокоило. Однако никому из них так и не удалось на меня напасть, так как за моей спиной послышался зловещий и знакомый голос. Он мой, а в следующую секунду меня грубо схватили за ворот и швырнули далеко назад. Приземление было весьма болезненным. Казалось, что все мои кости треснули, а то, что я прокатился пару метров, лишь усугубило положение. Но мешкать было нельзя, и я постарался быстро взять себя в руки. Но как только попытался подняться на ноги, меня снова схватили и вскинули в воздух, словно игрушку. И да, передо мной стоял никто иной, как Сириус, только теперь уже в полном своем обличии. Огромный антропоморфный волк с клыкастой пастью, из которой сочилась зловонная слюна. «Это все из-за тебя, ублюдок», — грозно произнес он и встряхнул меня. «Еще никто не мог пробиться через мою защиту. Но ты, выродок, как-то сделал это. Говори, как тебе удалось?» «Да пошел ты к черту!» Вырвалось у меня то ли от шока, то ли еще от чего. А еще я в него плюнул. Сириус на секунду отвернул морду, вытирая плевок, а в следующий миг распахнул пасть, желая откусить, вгрызться мне в лицо. Но в это время позади раздался зычный и нахальный голос. Отвлекся. И тут же по его шее что-то скользнуло, прямо у меня под носом. А после его голова накренилась влево и упала на землю. Из шеи брызнул фонтан крови, окропив меня. Тело оборотня подкосилось и рухнуло рядом с отрубленной башкой. Я же упал вслед за ним, но сразу подскочил и отпрыгнул в сторону, так как от подобной сцены мне резко поплохело. Все-таки не каждый день увидишь, как кого-то заживо разделывают. Да к тому же прямо у тебя перед лицом. «Хан», — голос Айны звучал где-то отдаленно, «Хан, с тобой все в порядке?» «Да-да», — кое-как выдавил из себя, но потом все же не смог сдержаться. Отвернувшись, меня стошнило. «Ну, невозможно оставаться нормальным человеком в таких ситуациях. В родном мире со мной ничего подобного никогда не было. Сами понимаете, это просто. Но стоило мне выпрямиться, как что-то ударило в спину. Да так сильно, что я почувствовал острую и давящую боль одновременно. Да, я уже понял, что произошло, но не хотел верить. Поэтому медленно, будто боялся увидеть подтверждение своих догадок, опустил взгляд. Но нет, все оказалось точно так, как я и думал, в меня попали. Стрела пробила мое тело насквозь, и ее наконечник торчал из груди. Дыхание сразу же перехватило, а в глазах потемнело. «Хан!» — крик Айны не мог привести меня в чувство. В последние секунды я видел, как кружится мир. Понимал, что сам падаю, но это уже не имело никакого значения. И единственное, что было явным, это плюс 0-1 удача. Пробуждение было не из лучших. Все тело ломило, будто по мне всю ночь скакала стая пьяных обезьян. А когда память вернулась, и мысли прояснились, понял, что это не так уж и далеко от истины. Открыв глаза, увидел перед собой деревянный потолок. В нос ударил резкий запах, чем-то напоминающий спиртовой, но явно им не являющийся. Но зато именно он и помог мне быстренько прочистить голову. «О, вижу, ты очнулся», — послышался справа женский голос. Повернувшись, скривился от боли в шее. А когда вновь поднял веки, то увидел рядом Стеллу, сидящую на стуле. «Где я?» — кое-как пробормотал я, ощутив, насколько у меня сухо во рту. Каждое слово прямо-таки резало глотку. «Дома», — как-то виновато улыбнулась она, — «не переживай, все закончилось. Все живы и здоровы». «Ну, насколько это может быть?» «Ага», — выдавил из себя, опустив взгляд. Я лежал на мягкой кровати, укрытой одеялом. Грудь и руки были забинтованы. Прикоснувшись к лбу, почувствовал перевеси там. «И зачем?» — спрашивается. «Меня ведь только в грудь ранили. Или я чего-то не знаю?» «Пить», — прошептал я, и Стелла тут же подала мне стакан с прохладной водой. Я выпил его залпом, и только тогда смог вздохнуть с облегчением. Жизнь снова наполнилась красками. Даже боль отступила на задний план. Тогда мне удалось присесть поудобнее и снова обратиться к фее. «Что произошло?» «О, на самом деле много чего», — хохотнула та, игриво отмахнувшись. Сейчас она разительно отличалась от той стервы, которую я повстречал в ночном лесу. И это настораживало, но главное, что мы победили. «Это хорошо», — кивнул я, нахмурившись. «Но что-то не так, верно? Ты странно себя ведешь». Она поджала губы и опустила взор, после чего печально вздохнула и заговорила. «Да, случилось», — взглянула прямо в глаза. «Я должна извиниться перед тобой, Хан. Если б я тогда не надавила, то ты не ринулся бы в ту заварушку. Ведь ты там чуть не погиб». «Это да, помню», — хмыкнул я, — «но также помню, что Ирина была окружена, ей нужна была помощь». Стелла вновь поджала губу. «Да, ты прав», — пробормотала зеленокожая феечка. «Возможно, ты спас ей жизнь, а я рисковала твоей. Прости, я виновата. Лекарь сказал, что если бы стрела попала чуть правее, то ты был бы мертв». «Ага», — выдохнул я и приложил ладонь к груди, — «но сердце вроде бьется, и должен признать, что ты была права». «То есть?» — не поняла девушка. «Я и правда везучий», — улыбнулся в ответ. «Когда в меня попали, моя удача снова получила повышение». «Да, повезло», — также улыбнулась Стелла, но не думаю, что так будет всегда. Все же умение не стопроцентное, да и рисковать лишний раз не стоит. А я, все нормально, просто ответил я. Ну в самом деле, чего на нее злиться? Наверное, если б она даже не кричала тогда, то я бы все равно бросился и не на подмогу. Да, реального боевого опыта нет, но и в сторонке стоять, когда мои друзья, а как их еще называть, в опасности, я не собираюсь. Лучше расскажи, что произошло на поляне. Остальные загонщики сбежали, и где Хикка? Я не видел ее там. Ох, выдохнула с облегчением Стелла, откинув синие волосы за спину. Видимо, мое признание сбросило с ее плеч тяжесть вины. Так много всего произошло за одну только ночь, что я даже не знаю, с чего начать. Желательно с того момента, когда я упал почти мертвым, усмехнулся я. Но от моих слов щеки Стеллы стали пунцовыми. Удивительно, но даже на зеленом оттенке кожи это было заметно. В общем, но она не успела начать, как дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошла Хикка, неся поднос с графином вина. Красная жидкость явно на это намекала, и я, честно сказать, очень надеялся, что это не гранатовый сок и едой. Однако я приметил, что пока она к нам шла, то слегка пошатывалась, а ее тело почему-то было немного прозрачным. С ума сошла, тут же подскочила к ней Стелла, вырвав поднос из рук горничной. Тебе же сказали, что надо отдохнуть. И как ты себе представляешь отдых призрака? С усмешкой поинтересовалась Хикка и опустилась в свободное кресло, при этом протяжно выдохнув. Но да, спасибо, что помогла. Да ну тебя, пробубнила феечка и поставил поднос на тумбу рядом с моей кроватью. Ведете себя, как дети малые. Кто бы говорил, протянула Хикка, и о чем вы болтали? Стелла хотела мне рассказать, что произошло в лесу, когда я потерял сознание, напомнил я, специально умолчав о почти смертельном ранении. Ах, вот оно что, улыбнулась горничная и уселась поудобнее. Мне тоже будет интересно послушать, а то я слабо что помню из-за заклинания. Какого еще заклинания? Не понял я. Сейчас все поясню. Стелла повернулась ко мне и, сделав глубокий вдох, начала свой рассказ. В общем, когда ты, глава 14, МДА, протянул я, когда Стелла закончила, все чудесатее и чудесатее. Мне кажется, еще немного и меня вообще ничем нельзя будет удивить, ни в вашем мире, ни в каком-либо еще. А ты решил бегать по мирам? Хмыкнула Хикка, все еще сидящая в кресле напротив. Надеюсь, что мне больше не придется умирать, чтобы где-то переродиться, пробурчал я, одного раза вполне хватило. Откуда знаешь, что это был единственный раз? С ехидцей поинтересовалась Стелла. Может, ты эту жизнь начал сразу же после смерти в другой реальности? Возможно, я как ни в чем не бывало пожал плечами, но тут же скривился от боли, но тогда я начал с нуля, то есть с младенчества, а здесь уже в своем теле того же возраста. И таким же хиленьким, хохотнула призрачная горничная, но, так же как и я, поморщилась. Видимо, даже привидения ощущают некий дискомфорт. Да-да-да, недовольно пробормотал я, но спорить не стал. В чем-то она права. Я попал в мир магии меча, однако ни тем, ни другим пользоваться не умею. Да к тому же в прошлой жизни мало занимался физическими упражнениями. Даже зарядку не всегда делал. Поэтому, как бы обидно ни было слышать такие слова, приходилось соглашаться. Мысленно, конечно, вслух ничего подобного они от меня не услышат. Ну, прекрати, Хикка, зеленокожая феечка нахмурилась, глядя на подругу. Наш хан неплохо показал себя в ночной схватке, и хитро покосилась на меня. Конечно, есть куда стремиться, но даже тогда вышло весьма и весьма достойно. Ах да, я же так и не рассказал вам, что произошло в лесу после того, как я отрубился. Виноват, поэтому давай без лишних описаний перейдем к делу. В общем, как вы помните, мне удалось связаться с Хиккой, и она успешно прорвалась сквозь магическую блокаду Сириуса. Даже его мощные артефакты не смогли противостоять магии крови, которой были повязаны Хикка и Эйна. И когда призрак отвлекла внимание, при этом убрав нескольких стрелков, завязалась потасовка, но о ней вы знаете. Но перед этим, кстати, Хикка успела предупредить мастера гильдии, и он, вместе с остальными ее членами, ринулись нам на выручку. Увы, к тому моменту дом Сириуса пылал синим пламенем. Нет, в буквальном смысле, синим. Видимо, кто-то наложил мощное заклинание, которое полностью уничтожило то поместье со всеми уликами, которые могли нас связать с городскими чиновниками или с кем-либо еще. Однако же, Когда они ворвались на место сбора, где мы уже сражались, то оставшимся в живых загонщикам мало не показалось. Допрос был с пристрастием, вот только и от них ничего серьезного узнать не получилось. Анонимные договоренности через посредников, которых нашли в городе в собственных домах с перерезанными глотками. По итогу, связи с мэром не нашлось, но когда Ина ворвалась в ратушу и бросила ему под ноги голову Сириуса, тот, по словам Стеллы, побледнел настолько, что на нем можно было писать желтой акварелью, и она бы столь ярко контрастировала с кожей, что рисунки заметил бы даже слепой. «Да, знаю, что наградил лишнего, но надеюсь, что вы меня поняли. Когда же прибыла подмога, то Хикка перенесла меня в поместье Эйны, где вместе с каким-то магом-лекарем из гильдии смогли подлатать. Вот только сама горничная лишилась большей части сил. Как пояснили мне девушки, это все из-за той же магии крови. Заклинание, которое связало Хикку с Эйной и ее поместьем. Если горничная надолго покинет эти стены, то будет сильно страдать. Умереть не получится, но она окончательно лишится рассудка, потеряет память и станет простым бесплотным духом, который только и может, что ухать, бу, и скитаться по земле. Вот такие пироги. Даже после того, как я с трудом пришел в себя, надо мной не сжалились и вывалили на голову тонну информации. Хотя ладно, я утрирую. К тому же сам попросил. Да и интересно оказалось. И все же, как-то многовато всего за столь короткий срок. Но мне бы хотелось еще раз извиниться перед вами, склонила голову Стелла. Если б я не настояла, то мы были бы все мертвы, закончил за нее я. Угомонись, что сделано, то сделано. Кстати, а где сейчас Ина? Стоило мне это произнести, как дверь вновь распахнулась, и в спальню вошла наша воительница. Да, без доспехов, а в красном свободном платье, и с гордо поднятой головой, но от нее разило такой решимостью, что я невольно позавидовал. Ждала удобного случая, чтобы эффектно появиться, усмехнулся я. Не понимаю, о чем ты, она скрестила на груди руки, но нам пора. Что, опешил я, куда, да, Эйна, вступилась за меня Стелла, и в тот момент я мысленно ее поблагодарил, ты же видишь, что он побитый, как собака. Да с благодарностью я явно поспешил. Точно, опомнилась хозяйка поместья и сурово взглянула на меня, отчего мурашки по спине побежали, как ты себя чувствуешь, да в целом норма, но мне не позволили договорить. Вот и отлично, Эйна развернулась, отчего золотистые волосы взметнулись в воздухе, тогда следуй за мной и не отставай, после чего вышла в коридор. Она издевается, что ли, нервно воскликнул я, обращаясь к оставшимся девушкам. Это вряд ли, пробормотала Хикка, и тебе лучше поторопиться. Эйна так не шутит, да твою же ж, я соскочил с кровати и схватил штаны, что висели на спинке. Искать остальные вещи не было ни времени, ни желания. Прыгая на одной ноге, быстро натянул их и выскочил следом за подругой. Ина в то время уже вышла из поместья. Я успел заметить лишь красные полы ее платья, мелькнувшие за поворотом, и ринулся туда. Мало ли, вдруг она и правда не любит, когда кто-то опаздывает. Да, я понимал, что она готова с меня пылинки сдувать, вот только что-то подсказывало, что девушка не позволит мне просто так расслабиться. И когда я оказался на заднем дворе, понял, что прав. «Защищайся!» – воскликнула девушка, бросив мне трость. Точнее, сперва она ее бросила, а потом крикнула. А ведь я в этот момент только выскочил и тут же был ослеплен солнечным светом, поэтому зажмурился. Как итог, палка ударила меня по лбу, а в голосе Эйны послышалась насмешка. «Ну, зараза, вот зачем так? Думаешь, я не поддам тебе под зад, если появится возможность? Нет уж, такую красивую, не зевай!» Эйна уже неслась на меня, взмахнув своей тростью, не дав мне даже закончить мысль. «Да ты спятила!» — выкрикнул я, успев присесть в последнюю секунду. Ее палка пронеслась над моей головой, зато мне удалось поднять свое оружие, вот зачем так неожиданно. «Думаешь, враг будет ждать, когда ты подготовишься?» — рыкнула она и вновь атаковала. Я отпрыгнул назад, отбив ее трость. «Или ты уже забыл, что произошло этой ночью?» «Да помню я, помню!» Со злостью ответил я, так как подобное отношение порядком раздражало. «Тогда защищайся!» Ина бросалась на меня и готова была избить до полусмерти, но вместо этого позволяла мне отражать собственные атаки. Иногда давала подсказки, правда, тут же использовала это в свою выгоду, зная, как я могу поступить. Мы дрались около получаса, а может и больше. Не могу сказать точно. В тот момент для меня время перестало иметь значение, так как я сконцентрировался на ее уроках. И да, я прекрасно понимал, чего она добивается, обучает меня, чтобы в дальнейшем я мог за себя постоять. В какой-то степени я был ей благодарен. Даже мог бы сказать спасибо, если б не одно «но», мое тело и без того жутко болело. Я не успел восстановиться в полной мере, а эта тренировка лишь усиливала боль. Но стиснув зубы, я продолжал сражаться. Было тяжело, но я знал, что все это мне пригодится. Надо лишь потерпеть и тогда. «Арх!» – простонал я, отлетев назад и прокатившись по земле. «Да что с тобой не так?» Видимо, Эйна не удержалась и заехала мне прямиком по морде. Синяков будет предостаточно, но больше всего меня распирала обида. «Что со мной не так?» – с вызовом переспросила она. «Это ты мне ответь, где тот герой, которого призвали, чтобы он спас наш мир?» И вновь атака, на этот раз с жутким размахом сверху вниз. Я успел откатиться, но ударная волна все равно отбросила меня на пару метров в сторону, где тот призванный, что должен сравниться с императором Валом, удар по животу, от которого я потерял остатки воздуха, и снова отлетел, и где тот, кого мне предсказала нога. В этот момент Эйна возникла рядом и занесла ногу, чтобы окончательно добить меня, но я успел поймать ее за стопу и оттолкнуть от себя. «Да откуда я знаю?» – воскликнул в сердцах. «Я простой парень, и никому, и ничем не обязан». Меня настолько распирало от переполнявших эмоций, что я, сам того не понимая, швырнул в противницу сгусток пламени. Огонь сорвался с моих пальцев сам собой. Я просто ощутил на мгновение, что меня наполнила магия, а потом работал на рефлексах. И вот сделал то, чего никогда не умел, но тогда не стал отступать, даже удивиться этому не успел толком, не было времени, меня ведь раздирал гнев и азарт. Поняв, что могу сотворить нечто подобное, не раздумывая, начал швырять в Эйну огненные сгустки. Отразив первый, моя соперница облачилась в свои доспехи и материализовала огромный щит, который успешно прикрыл ее от моих атак. Я же, будто сошел с ума, не помню, что тогда мной двигало, я просто бросался в нее магией, проклиная все, на чем свет стоит, и вскоре в 10 метрах от меня была выжжена вся трава, а щит Эйны покраснел от жара, и только увидев это, я понял, что творю. В ту же секунду мне стало жутко стыдно за то, что не сдержал эмоций, ведь я мог поранить мою подругу. Стоило так подумать, как силы вновь покинули меня, заставив рухнуть на колени, и тогда на заднем дворе повисла давящая тишина, лишь треск гаснущего пламени нарушал ее. «Хан!» Тихо позвала меня Хитка, стоявшая все это время в дверном проеме вместе со Стеллой. «Как ты, фигово?» Честно признался я и попытался подняться на ноги, но те мгновенно подкосились, не позволив мне управлять собственным телом. «Разве?» Неожиданно для всех за щитом послышался довольный голос Эйны. Она осторожно выглянула из-за укрытия, а потом и вовсе спрятала свои оружие и доспехи. «Хан!» Девушка сложила руки по швам и низко поклонилась мне. «Прошу простить меня за дерзость, но я хотела убедиться, что ты не только пользуешься удачей, но способен на большее. А можно было это как-то сделать иначе?» – прохрипел я, чувствуя, что вот-вот рухну без чувств. «Увы, нет», – воительница покачала головой, – «в том-то и дело, что такому человеку, как ты, необходимо выложиться по полной, чтобы…» Но последние слова я не слышал, в глазах потемнело, уже в который раз за эти несколько дней… И я завалился на бок. Глава 15. «И как это понимать?» Раздался недовольный голос Эйны. «А чего ты от него ожидала?» Фыркнула в ответ Стелла. «Он был выжат, как лимон. А ты решила добить его. Вот и результат. Но он же призванный». Хотела возмутиться воительница, но ее грубо перебили. «И что с того?» Вспыхнула зеленокожая феечка. «По крайней мере, мне так показалось, он все еще человек. Может, ты его еще со скалы столкнешь, чтобы он летать научился?» На несколько секунд повисла тишина. Я чувствовал, что постепенно возвращаюсь в сознание, но открывать глаза все еще не хотелось. Появилось желание дослушать диалог двух свирепых дамочек, что, судя по всему, готовы был броситься друг на друга. Но я прекрасно понимал, что такого, увы, не произойдет. А жаль, тогда я бы с удовольствием поднял веки и понаблюдал за их дракой. Еще бы полуобнаженными и в грязи. «А нет, Эйна», — внезапно послышался протяжный голос Стеллы, «только не говори, что задумалась об этом». «А что такого?» — хмыкнула та. «Хорошая ведь идея». «Паршивая идея», — прохрипел я, не желая больше прикидываться спящим. Когда открыл глаза, то обнаружил, что вновь лежу в той же кровати, что и ранее. Летать я могу только, как топор, так что оставь свои безумные идеи при себе. Вижу, ты пришел в себя и решил мне дерзить, усмехнулась Ирина, скрестив руки на груди. Ни в коем случае, сударыня, в тон ей отозвался я, как вы могли так обо мне подумать. Дерзит, почему-то Стелла сразу же встала на ее сторону и так же, как и подруга, сложила руки, значит, готов к новому поединку. Да вы издеваетесь, я не выдержал и вскинул на них ледяной взор, может уже сразу голову мне отрубите, тоже неплохая идея, повторилась Ирина, а через мгновение обе девушки звонко расхохотались. Ага, очень смешно, пробормотал я, встав с кровати, но стоило мне приподняться, как с меня спало одеяло, и только тогда я заметил, что к тому моменту меня успели раздеть, да ладно, простонал я, закатив глаза, давайте, смейтесь дальше, ну, почему же, внезапно голос Стеллы изменился и стал более игривым, а взглянув на нее, увидел, как в глазах феечки пляшут озорные черти-то, здесь ни над чем, прикройся, хан, рыкнула Ирина, схватив подругу и развернув ее к стене, постыдился бы, вот только и в ее взгляде я увидел то же самое, пускай всего лишь на мгновение, но воительница заинтересовалась мной, слегка прикусив губу. Ладно, успокойся, хан, позже будешь грезить об этих красотках в своих объятиях, а сейчас пора собираться. Мои вещи висели на спинке ближайшего стула, быстро их натянув, я обратился к девушкам. Готово, можете больше не стесняться. Да я и не стесня, Стелла, сурово произнесла Ирина, прекрати, он наш гость, а ты снова начинаешь бестактно заигрывать. Ой, да брось, можно подумать, наш герой, божий одуванчик, пробормотала та, не надо лезть в его жизнь и решать за него, не унималась воительница, это бестактно, мы ведь уже обсуждали подобное. Девчонки, я вклинился в разговор, а я вам, случайно, не мешаю, ах, точно, он же все еще здесь, с иронией произнесла Стелла, мазнув по мне все тем же похотливым взглядом, прости, дорогой, но сегодня без десерта, мамочка посадила меня на диету, Стелла, Ирина грозно прищурилась, ладно, ладно, я успокоилась, та присела на стул в углу комнаты, можно хотя бы здесь остаться на время, пока вы определитесь, что делать дальше, не понял, а вот этот вопрос заинтересовал уже меня, и я перевел взор на хозяйку поместья, ты на сегодня запланировала еще что-то, да, кивнула она, но для этого нам все же придется выйти, выразительно взглянула на подругу, а потом снова обратилась ко мне, сегодня ты пробудил в себе магию, пока лишь на минимальном уровне, но это уже большой шаг для тебя, у некоторых жителей империи вообще нет особых способностей, вот как, я задумался, и что теперь, ты планируешь помочь мне их развить, сперва нам надо будет понять, что именно ты умеешь, с этими словами она кивнула в сторону двери и первой направилась на выход, так идем, герой, и не волнуйся, сейчас бить не буду, все готово, госпожа, первое, что произнесла Хитка, когда мы вошли в обеденный зал, призрачная горничная уже накрыла для нас шикарный стол, правда, при этом она была наполовину прозрачная, да и выглядела паршиво, честно говоря, видимо, все еще не восстановилась. Но при всем при этом на ее лице играла добродушная улыбка. «Спасибо, Хитка», — кивнула ей Ирина и села во главу стола. Я присел справа от нее, а Стелла слева. Горничная же и вовсе скромно стояла за спиной хозяйки, потупив взор. Честно говоря, от этого мне стало как-то не по себе. Все же совсем недавно она спасла наши жизни, а сейчас стоит, будто какая-то дешевая прислуга. «Хитка», — тихо обратилась к ней Ирина, видимо, уловив мое настроение, — «Почему бы тебе не присесть вместе с нами?» «Госпожа», почему-то встрепенулась та, а ведь совсем недавно она была более дерзкая и могла за себя постоять, подумалось мне, так что же сейчас не так, почему она вдруг стала такой скромницей? «Что?» – удивленно переспросила Ирина, «ты заслужила, поверь, сейчас можно, а вот теперь с ней разговаривают, словно с отсталой, неужто это из-за того переноса в лес, все-таки разум Хитки пострадал, если так, то хреново, и стыдно, мне стыдно, ведь это я ее призвал, хотя иного выхода не было, горничная послушалась и молча опустилась справа от меня, теперь все четыре стороны за столом были заняты, и должен признать, это несколько успокаивало, не знаю почему, может из-за того, что это давало какое-никакое ощущение уюта, наверное, но пока не важно, Главное, что это чувство было приятным. Итак, начало Инна по-хозяйски, отодвинув свою тарелку. Прежде, чем мы приступим к ужину, давайте-ка узнаем, что новенького поведает нам наш герой. Все тут же с любопытством посмотрели на меня. Так, сейчас, пробормотал я, стараясь вспомнить, что от меня требуется, закрыть глаза и мысленно вызвать свои характеристики. Так, верно, кивнула Инна, но это последнее, что я видел, так как крепко зажмурился. В тот же миг зеленые надписи вспыхнули перед мысленным взором. Имя: Хан, уровень 1, сила 5, выносливость 7, ловкость 6, интеллект 11, магия 1, свободные очки 0, особые умения: антимагия 10, удача 1-2, телепатия 1, магия: огонь, огненная длань 1, вода, мертвая вода 0, воздух, щит 0, земля, дрожь 0. Опаньки, так у меня появилась магия, круто, ничего не скажешь, да еще сразу 4 стихии, по одному умению на каждую. Интересно, сколько всего можно будет изучить приемов. Открыв глаза, пересказал увиденное собеседницам, после чего задал вопрос уже вслух. По 3, ответила Инна, когда прокачаешь магию побольше, то они сами появятся, и ты сможешь улучшать их. Сейчас ты с нуля открываешь свои характеристики, так как пришел из иного мира. Для каждого из живущих здесь, они видны практически сразу после рождения. Да, вроде бы классно, и в то же время чувствую себя тормозом, пробубнил я. Ну что ты, Хан, ласково произнесла Хикка и потянулась ко мне, видимо, чтобы погладить по руке, но тут же одернула пальцы, вспомнив, что она призрак. Хотя ведь может прикоснуться, ты не тормоз и не слабак, а настоящий герой, который способен спасти наш мир. Да что это с ней? Я удивленно распахнул глаза, посмотрев на Инну, но та лишь покачала головой, мол, оставлю это без комментариев, стервозную, но потому интересную, Хикку, будто подменили. Так у тебя появилась телепатия, воодушевилась меж тем Стелла, чуть ли не подскочив на стуле. Да как так-то, ты, словно вал, можешь копировать чужие умения? Не думаю, я отрицательно мотнул головой, вал он же, ну, я несколько смутился от того, что должен был сейчас сказать. Да, прошлый призванный герой прокачивал свои навыки с помощью секса, можешь говорить об этом прямо, хмыкнула Инна, но в данном случае у тебя это получилось без особой близости. Она покосилась на призрачную горничную, Хикка тоже обладает телепатией, как и мы со Стеллой. Правда, связаны только с ней, кивок в сторону служанки, а вот она уже имеет это умение в полной своей форме. И ты, как я понимаю, смог его скопировать. Иначе, воительница развела руками, я не вижу иного ответа. Допустим, я не стал спорить, так как все равно ни черта не понимал в местном взаимодействии стат. Получается, я теперь могу скопировать и ваши умения? Вполне возможно, кивнула Инна. Да, я была бы не против, вновь игриво протянула Стелла, сверкнув сиреневыми глазками. Стелла, прекрати, устало произнесла воительница, какая же ты неугомонная, вот ничему жизнь не учит. Совсем недавно мы вытащили тебя из плена, а ты снова вешаешься на шею. Инна мигом прикусила язык, покосившись на меня. Да, подруга, к кому? Хохотнула феечка, это ведь тот самый призванный герой, по которому ты слюни пускаешь. Может, дело не в том, что он незнакомец, а в том, что ты ревнуешь. Прекрати, грубо воскликнула Инна и тут же смутилась своим словам. Прости, но это уже переходит рамки дозволенного. Ты ведешь себя, как взбалмошный подросток. Может, потому, что так оно и есть. Возмутилась Стелла. Да, я уже не маленькая, но это не значит, что я. Стелла, прошу, тихо произнесла хозяйка, давайте просто поужинаем в тишине и покое. Ладно, фея подкатила глаза, будто сделала всем нам огромное одолжение и схватилась за вилку. Не обращая на них внимания, они всегда так себя ведут. Порой за этим даже забавно наблюдать, а вот теперь Хикка все же дотронулась до меня. Взглянув на призрака, я снова удивился, так как в ее черных бездонных, словно омут, глазах, читалась ласка. Кстати, ты же можешь узнать о своих умениях и способностях больше. Надо лишь мысленно выбрать то, что тебе интересно, и раскроется подробное описание. Ух ты, я расплылся в благодарной улыбке, спасибо большое. Сейчас и проверю. Сказав это, я вновь откинулся на спинку стула и опустил веки. Передо мной появились знакомые письмена. Такс, давайте-ка все по порядку. И я ткнул невидимым пальцем в антимагию. антимагическое умение, позволяющее вам рассеивать чужую магию, будь то дружественная или враждебная. Чем выше уровень, тем на большее расстояние действует умение. Удача на вашей стороне, принося свои блага в совершенно любой момент, будь то смертельная опасность или же простая прогулка. Но помните, что она не всегда может работать, когда вы того пожелаете. Чем выше уровень, тем больше шанса использовать умение по собственной воле. Телепатия позволяет читать чужие мысли и передавать свои. Чем выше уровень, тем большее расстояние для передачи. Огненная длань позволяет концентрировать в ладони небольшое пламя. Мертвая вода. Вода, способная залечивать самые тяжелые раны. От уровня знания зависит и сила заклинания. Щит, сотканный из потоков воздуха, помогает закрываться от несильных ударов противника. Дрожь заставлять колебаться землю в указанном направлении. Закончив читать, я расплылся в довольной улыбке. И в ту же секунду в голове что-то пиликнуло. Плюс 0,1 удача. Ух ты, а это за что? Глава 16. Металлические птицы. Расхохоталась Стелла. Не-е-ет, быть такого не может. И твой ответ? Я вопросительно изогнул бровь. Ну не могут в вашем немагическом мире стальные летающие птицы, которые перевозят людей. Возмутилась феечка. Ответ неверный. Я откинулся на спинку стула с самодовольной улыбкой и послал в центр стола мысленную проекцию самолета. Была уже глубокая ночь, но мы продолжали играть в глупую, но довольно интересную игру. Правда или ложь, где нам необходимо было угадывать, врет оппонент или же нет. Ну а для того, чтобы проверить, не решил ли кто-то схитрить, на голову каждого надевалось подобие диадемы. Тонкое железное кольцо, заряженное простейшей магией. Оно-то и позволяло проецировать собственные мысли. В узком формате, и то лишь при искреннем согласии, так что использовать во вред эти штуковины ни у кого толком не получалось. Конечно, были умельцы, которые могли перекодировать диадемы, усилить их, и придумать еще много чего, но таких ловили и жестоко наказывали. До казни не доходило, если этот псевдомастер не был замешан в чем-то крупном. Но грубо говоря, по заднице они получали знатно. Когда Ина рассказывала, как поймала парочку таких, то рассмеялась так, что еле остановилась. «Офигеть!» – протянула Стелла, глядя на летящий самолет. А после я показал и сверхзвуковые, отчего глаза зеленокожей красотки чуть ли на лоб не полезли. Да как же это без магии? Они ведь весят, как половина этого поместья. Ну, не совсем, я пожал плечами, но да, ты права, эти машины очень тяжелые и летают по законам физики. Просто надо их знать и пользоваться. Да-да-да, какой ты умный, Стелла закатила глаза, чего ж тогда не мог в лесу со всеми разобраться в одиночку, герой. Стелла, сурово произнесла Ина, ты опять за свое, ой, да брось, хмыкнула та и посмотрела на меня, хан понимает, что я прикалываюсь, так ведь, ну, не совсем, я сделал вид, что обиделся, вообще-то, неприятно звучало, вот видишь, Ина еще больше нахмурилась, эй, да он же издевается сейчас, испуганно воскликнула феечка, чувствуя, что ей за это может прилететь, хан, прекрати, хорошо, ты победил, вот так вот, довольно улыбнулся я, но хан и правда победил, тихо прощебетала Хитка, смотря на фишки, что использовались в игре для подсчета очков. Верно, согласилась с ней Ина, значит, я сделала правильный выбор. Без пафоса никуда, пробормотала Стелла, опершись о кулачок и кружа в руке одну единственную фишку. Но потом встрепенулась, точно, у хана же есть телепатия. Вот он и обыграл нас, это нечестно. Хан, обратилась ко мне Ина, это правда? Если вы о том, что я читаю ваши мысли, то нет, я отрицательно покачал головой, даже не знаю, как это делать, но сама игра показалась мне легкой, все слишком просто угадывалось. Ага, как же, фыркнула феечка и бросила свою фишку Хикке, которая уже собирала все части игры, просто угадывалось. Достойно проигрывать тоже надо уметь, внезапно воскликнула Ина и ударила по столу кулаком, это честь для воина, он должен понимать, когда необходимо сдаться, а когда идти до конца, мне кажется, ты немного перевозбудилась, осторожно прокомментировала Стелла, ты какая-то заведенная. Может быть, воительница неожиданно сдулась, размякнув на стуле, и забавно улыбнулась, напряженные деньки выдались, а у нас ведь так много работы. Правильно, хан, смотря что ты имеешь в виду, внутри меня все похолодело. Как что, девушка вновь приосанилась, С завтрашнего дня начинается твоя подготовка. Ты же не можешь все время рассчитывать на свою случайную удачу. Надо уметь постоять за себя. Этого-то я и боялся. Я не стал говорить за ужином, но мои умения и правда чуть прокачались. По крайней мере, капнули удача и телепатия. По 1/10, но все равно хоть что-то. Вот только я не понял, каким образом я мог читать мысли. Этого ведь не произошло. Или игра и кольцо поспособствовали развитию моих телепатических способностей, ведь я четко улавливал настрой моих соперниц. Понимал, врут они или нет. Это было похоже на игру в покер, когда смотришь на человека и видишь по его глазам, блефует он или же готовится победить. «Хитка, ты здесь?» Я тихо позвал горничную, когда забрался к себе в комнату. Спать не хотелось, поэтому я решил немного поработать. «Да, господин Хан». Призрачная девушка шагнула ко мне прямиком из стены и низко поклонилась. «Чего вы желаете в столь поздний час? Для начала понять, что с тобой произошло», — пробормотал я, пристально глядя на горничную. «Ты сильно изменилась». «Знаю», — смущенно улыбнулась она, — «это все из-за магии крови, которой мы связаны с госпожой Эйной. Я потратила слишком много сил и надолго покинула поместье, а мне этого нельзя делать. Но вы и так об этом знаете, господин Хан. Тебе становится хуже?» Я напрягся. «Почему ты перешла на «вы»? Мы же нормально с тобой общались. Прошу прощения», — она снова поклонилась. «Я до сих пор не пришла в себя. Потеря магических сил для призрака вроде меня может вызвать множество различных последствий. Я ослабла не только физически, но и духовно. Мой разум помутнен. А это проходит?» Обеспокоенно поинтересовался я. «А то как-то неудобно перед ней. Спасла наши шкуры ценой собственного ума». «Со временем», — ответила она с легкой улыбкой, чем весьма меня порадовало, хотя о своей смерти я так ничего и не вспомнила. «Уверен, Эйна узнает о твоем прошлом все, что сможет», — заявил я с готовностью помочь. «Спасибо вам, господин Хан», — Хитка благодарно кивнула, — «но вы так и не ответили, зачем позвали меня, наверняка не для дружеской беседы. Честно говоря, я был бы не прочь с тобой поболтать», — добродушно улыбнулся я. «Но да, мне нужна твоя помощь. Правда, теперь и не знаю, стоит ли просить». «Стоит», — тут же отозвалась черноокая девушка. «Я готова сделать все, что в моих силах, господин. Тогда предлагаю для начала общаться, как и прежде, по-дружески», — предложил я. «Можешь называть меня просто Хан». «Как скажете, просто Хан». «О боги». Хитка же хохотнула в подставленную ладонь. «Прошу меня простить», — тихо произнесла она, — «не могла удержаться». «Все отлично», — кивнул я в ответ, — «но у меня необычная просьба. Скажи, есть ли в вашей библиотеке книги, обучающие усилению своих умений и способностей? На меня столько всего свалилось, а я до сих пор не знаю, как пользоваться собственными силами». «Понимаю тебя», — хмыкнула Хитка, и что-то игривое блеснуло в ее темных глазах. «Подожди, я скоро вернусь». С этими словами она лопнула, словно мыльный пузырь. «Нет, серьезно». На какое-то мгновение девушка стала радужной, а после исчезла с легким хлопком, а блестящие капельки упали мне на нос и лицо. «Забавно», — пробормотал я, вытираясь, — «кому рассказать, точно поймет превратно. Люди – жуткие пошляки, и я тому пример». Хмыкнув собственным мыслям, я прошел к столу и зажег свечу. В отличие от моего родного мира, здесь было мало света, но хоть что-то. К тому же оказалось, что я быстро приспособился к такому, или же вновь вмешалась магия с моей удачей. Не знаю, но мне вполне хватало одной свечи, чтобы спокойно читать книги. «Господин», — за моей спиной раздался уставший голос Хитки. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Вот». Я резко развернулся и увидел изнеможенного призрака. Казалось, что даже под глазами у нее залегли темные круги. Девушка протягивала две увесистые книги в черном переплете и с кожаными застежками по бокам. «Господин», — подозрительно переспросил я, внимательно вглядываясь в лицо собеседницы, — «ты опять куда-то убегала из поместья? Вы же просили книги», — пробормотала она, с трудом пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Да, но из вашей библиотеки», — в который раз за день возмутился я, но тут же сменил гнев на милость. «Черт, Хитка, ты же так угробишь себя. Если переживаешь обо мне, то подумай, что со мной сделает Эйна, когда увидит твой безумный призрак». Как бы глупо это сейчас ни звучало, на лице девушки появилось подобие улыбки. «Прошу простить», — Хитка поклонилась, — «я просто желаю, чтобы вы поскорее обучились и помогли госпоже Эйне с ее заданиями. Вам может показаться, что она сильная и могущественная воительница, но на самом деле она все еще хрупкая девушка, которая прячет кроткий нрав под стальными латами. «Да тебе бы поэмы писать», — хмыкнул я, забирая книги. Они оказались довольно увесистыми. «Ох», — выдохнул я, — «откуда ты их принесла?» «Вам лучше не знать», — скромно ответила та и потупила взор, «но их необходимо вернуть до рассвета. Восприми это как комплимент, Хикка, но ты просто чудовище. Спасибо вам, господин хан». Это и правда больше похоже на похвалу, чем оскорбление. На несколько секунд в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь трелью сверчков, да робким треском огонька свечи. Да, вот настолько было тихо. «Что ж», — начала Хикка, почему-то переминаясь с ноги на ногу, сцепив перед собой пальцы, «если господину больше ничего не требуется, то я могу идти». «Я да, можешь», — вырвалось у меня, но я тут же спохватился. Горничная успела сделать лишь шаг, когда я схватил ее за руку, но сразу отпустил, когда она ошарашенно уставилась на меня. «Прости, не хотел сделать тебе больно, но мне же еще потребуются твои волшебные очки, с которыми я могу быстро читать, а то в этом дряблом теле», — я с кривой усмешкой указал на себя всего, — «я не на многое способен». «Как?» — прошептала Хикка дрожащим голосом, глядя на свою руку, а потом перевела ошалевший взгляд на меня. «Как вы это сделали?» «Ты сейчас о чем?» Я не совсем понимал, о чем она. «Как вы прикоснулись ко мне, господин хан? Ведь это невозможно. Я призрак, бестелесное существо. Лишь по собственной воле я могу прикасаться к чему-то, но никак не вы». «В смысле? Ну а получилось же. Может, ты что-то путаешь? Я не могу это с чем-то спутать, ведь такова моя жизнь и мое проклятие». «Да, ей бы и правда в драматургию податься». И в этот момент в голове что-то щелкнуло, а потом перед глазами появилась знакомая надпись. Только на этот раз кое-что изменилось. «Доступно умение призрачная хватка». «Ага», — кивнул я в пустоту, и когда уведомление, а именно этим оно и являлось, исчезло, я с легкой улыбкой обратился к призрачной собеседнице. «Кажется, я знаю, что между нами происходит». Глава 17. Хикка ушла от меня примерно через час после того, как мы расслабились, и, как мне показалось, ушла счастливая и живая. Ну, настолько, насколько это вообще возможно в ее случае. Чувствовал ли я себя как-то неуютно? Может быть. Сожалел ли о проведенной ночи с обаятельной призрачной девушкой? Нисколечко. Мы оба получили то, что желали, а именно удовольствие. Так чего жалеть? Но как такое вообще могло произойти? Уверен, вы задаетесь этим вопросом. Но все довольно просто. Как обычно, мне повезло. Плюс 0,1 удача. Уведомление мелькнуло именно тогда, когда появилось и второе о том, что я получил новое умение. В общем, просто не заметил, зато теперь все встало на свои места. Кстати, если интересно, на что именно способна призрачная хватка, то вот. Призрачная хватка позволяет притрагиваться к призракам и удерживать их. Чем выше уровень, тем больше вероятности превратить свое тело в призрачное. Получалось, что я сам могу стать чем-то вроде привидения. И это не могло не радовать, ведь открывало немало границ. Вот только уровень поднимался как-то маловато, всего лишь на 0,01. Правда, я поднимал его практически каждый день, ведь после той ночи Хитка еще не раз ко мне забежала. Во-первых, забрать книги, которые я обещал прочитать до утра. А во-вторых, ну, вы понимаете, о чем я. И получалось так, что после наших процедур по поднятию боевого духа и настроения увеличивался и уровень умения. Медленно, да и не всегда, а как-то рандомно. Собственно, на то и была рассчитана моя случайная удача. Она, кстати, тоже усиливалась, но также медленно. «Подъем, герой!» — зычный голос Айны вырвал из собственных мыслей, заставив мигом вскочить на ноги и тут же отразить ударом, схватив стоявшее рядом металлическое копье. «Вот так отлично!» — радостно воскликнула воительница, отступив на шаг. «Теперь я вижу, что ты готов к утренней тренировке». «Боги, да почему же именно так?» — в сердцах выкрикнул я в ответ, всплеснув руками. «Вот что, ты бы...» Ина внезапно покраснела и смущенно отвела взгляд, прикрылся. «Ах да, точно, я тут же всполошился, так как стоял перед ней с голым задом в буквальном смысле. Ну а чего такого, имею право спать так, как пожелаю. К тому же иногда у меня бывает ночная гостья, для которой я всегда готов, прости». С этими словами схватил висевшие рядом штаны и попытался натянуть, но не тут-то было. Ина вмиг растеряла всю свою напущенную робость и вновь атаковала. Правда, Подобное было уж слишком предсказуемо, и я оказался готов. Поэтому, когда она нанесла удар, сблизившись со мной на опасное расстояние, я успел увернуться от ее деревянного меча. Ну да, она до сих пор лупостила меня деревяшками. Я же не мегакрутый воин, чтобы сражаться с ней на равных, и перехватить руку, а затем и вторую, отчего девушка оказалась передо мной лицом к лицу, не в силах дернуться. Мы стояли настолько близко, что я чувствовал ее тяжелое дыхание. Ина заметно нервничала, смотря мне в глаза. В тот момент мне казалось, что вся ее дерзость и наставнический гонор испарились, и теперь передо мной предстала настоящая, живая девушка. Между нами определенно что-то промелькнуло, и я как-то инстинктивно потянулся к ней, чтобы... зазевался. Ледяным голосом произнесла она и ударила меня коленом в пах, не сильно, но все равно довольно ощутимо. Так что я тут же схватился за причинное место и рухнул обратно на кровать. «Нечестно», — прохрипел я, — «и низко, даже для тебя, даже для меня», — с усмешкой спросила Ина. «Обижаешь, хан, ты начал делать успехи, и это тебя погубило. Нельзя быть внимательным наполовину, необходимо всегда быть настороже». А насчет приемчика, снова хмыкнула, так нечего смущать приличную даму своим буйным. Она на миг задумалась и покосилась на меня, точнее, туда, где я все еще прикрывался штанами. В общем, ты понял, честный бой, выдумка романтиков, реальность полна разочарований, она суровая, бескомпромиссная и не потерпит промедления. Да понял я, понял, пробормотал я, кое-как восстановив дыхание. Спасибо за очередной ликбез. Обращайся. Ина гордо вскинула подбородок и направилась к выходу. Я жду тебя на улице, хан. Тренировка еще не окончена. А следом послышался хлопок двери. Девушка ушла. Просто отлично, хрипло выдавил я, кое-как присев на краю кровати. Утро не задалось с самого начала. Господин, от голоса Хикки я вздрогнул, так как не ожидал ее здесь увидеть. Она вышла из стены и мило улыбнулась. Снова тренировка, на этот раз госпожа Ина вас не пощадила, ты и сама все видела, усмехнулся я, и подсматривать за голыми людьми нехорошо, можно подумать, я вас таким не видела. Она игриво подмигнула и подошла ближе, медленно опустилась на колени, чтобы прикоснуться. А хотите, я вам помогу? Уф, слишком заманчивое предложение, пробормотал я, чувствуя, как кровь вновь циркулирует не там, где надо, но Ина с меня три шкуры спустит, если я сейчас же не явлюсь к ней. Тоже верно, хохотнула призрачная девушка и поднялась, но тогда я навещу вас ночью, господи Ин. Последнее слово она протянула специально. За то время, что мы с ней развлекались, Хикки стало намного лучше. То ли мое везение так сказывалось на здоровье призрака, да, я понимаю, насколько абсурдно это звучит, но имеем, что имеем, то ли сам факт того, что мы можем этим заниматься, не знаю. Сама горничная говорила, что так быстро поправляется из-за того, что я вливаю в нее жизнь. Опять же звучит пошло, но в данном случае речь шла о магической и жизненной энергии. То есть я обладаю возможностью прикасаться к привидениям, и при этом отдавая им частичку себя, или что-то вроде того. Сам-то я потом успешно восстанавливаюсь во сне, как и любой нормальный человек. А вот для Хикки сон был чем-то сверхъестественным. Получается, что наши совместные ночи поспособствовали ее исцелению.